Глава 22. Мирон продолжал разливаться соловьем, значительно обогащая мой лексикон. Микроавтобус с Ниной и ее похитителями уже скрылся за поворотом, а меня никак не отпускали мандраж драки и чувство глубокой досады. Нестерпимо хотелось закурить, но я просто стоял и смотрел, не делая никаких попыток достать сигареты. «Тварь такая!» Наконец-то сказал что-то осмысленное Мирон. «Достал все-таки». «Кто?» Не сразу понял я, о ком говорит мой напарник. «Контариил», — недоуменно пояснил Мирон. «Это же он похитил Нину». «Ты его видел?» Повернулся я к другу. «Лично я нет». «А ты считаешь, что ему обязательно везде самому бегать?» Не согласился со мной Мироха. «В конце концов, в семье Грабецкого достаточно пушечного мяса. Кого можно было бы послать на это дело?» «Не уверен». Вздохнул я и все-таки достал из кармана сигарет. Прикурил и посмотрел на еще больше удивленного Мирона. «Впрочем, давай спросим». Я вошел в микроавтобус, попутно отметив, что он пострадал гораздо больше, чем танк Мирона. И подошел к телу вампира, который пытался со мной подраться. Судя по всему, приложил я его не слабо. Крови не было, впрочем, откуда ей взяться у давно мертвого существа? Однако валялся мой недавний противник ровно в той же позе, в какой и сполз по борту микроавтобуса. Но раз лежит, значит, живой. «Ух ты!» — восхитился Мирон. «А мой все, в пыль превратился». «Чем ты его приложил таким?» Интересовался я, вспомнив, что Мирон не выглядел особо помятым. «Пистолет оказался чудесной штукой», — потряс мой напарник чудо-оружием. «Пробивная сила, правда, никакая. Две стрелки в штанах застряли. Но вот футболку пробить оказались вполне способны. Этот заверещал и все, и стаял, как будто его и не было». «Блин», — смутился я, — «а мне и в голову не пришло таким подарком воспользоваться». «Ну, конечно», — усмехнулся Мирон, — «ты по старинке привык головой работать, стены пробивать, например». «Да ну тебя», — послал я напарника. «Стоило рассказать в качестве прикола, и все, подколки обеспечены надолго». Я присел возле вампира и похлопал его по щеке. Никакой реакции. «Пошлепал сильнее». Эффект такой же. Ну вот и что прикажете делать? Правилам оказания первой помощи несчастным вампирам я не обучен. Как же его в чувство привести? Совсем растерялся я. Потряс бесчувственное тело, но уже не с надеждой, а скорее от безысходности. Реакции, впрочем, не было и так, и так. А шприц ветеринарный где? Странным голосом поинтересовался Мирон. Он подошел со спины, отряхивая штанину. Судя по звуку работающего мотора, лендровер был на ходу, и, может быть, на нем даже можно было броситься в погоню. Но, как говорится, после драки кулаками махать поздно. Судя по тону, напарнику в голову пришла то ли безумная, то ли гениальная идея. Хорошо зная своего друга, я практически не сомневался, что верным будет первый вариант. Взяв у меня шприц, Мирон, ни секунды не сомневаясь в своих действиях, полоснул извлеченным из сумки ножом руку и стряхнул каплю крови на вампира. Расчет оказался верным. Тело, только что валявшееся без малейших признаков жизни, затряслось, дернулось, а его обладатель посмотрел на нас мутным, но постепенно проясняющимся взглядом. «Поговорим?» Навис над ним Мирон, скорчив устрашающую гримасу. Вампир провел пальцем по щеке, по которой стекла капля крови моего напарника, медленно слезал лакомство и улыбнулся. Я заметил, как у парня начинают медленно расти клыки, дернулся, но мой друг среагировал первым. Быстрым движением он приставил к боку вампира ветеринарный шприц и нажал на рычажок. Изо рта вампира раздался то ли рев, то ли крик боли. Он задергался по земле, но Мирон придавил его тело коленями и повторил. «Поговорим?» Теперь в глазах парня плескалась только боль, а клыки спрятались куда-то под губы. «Кто вы такие?» Просипел он через пару минут, немного успокоившись, и кося взгляд на ветеринарный шприц, которым продолжал угрожающе помахивать мой напарник. «Ветеринары!» — ухмыльнулся Мироха. «Бродячих собак отлавливаем. Не похоже?» «Нет!» — выдохнул парень. «Ну и ладно. Не очень-то и хотелось». Совсем не расстроился Мирон. «Отвечай, кто ты такой и зачем похитили девушку?» «Нам Крамер приказал ее привести». Совсем ничего не прояснил своим ответом вампир. «Я ничего не знаю. Мне сказали, я сделал. Кто вы такие? Вы от Грабецкого?» Пусть он с Крамером разбирается, я-то здесь при чем?» «Опа-на!» — вырвалось у меня. «Новые действующие лица. А ты кто такой?» «Я Максим из семьи Роберта Крамера», — пояснил парень, всячески изгибаясь, чтобы он не касался шприц в руке Мирона. «Куда повезли девушку?» — угрожающим тоном задал Мирон новый вопрос. «Назови адрес». «Я не знаю», — замотал головой вампир. «Мне никто ничего не объяснял». «Говори», — буквально в лицо прорычал ему мой напарник. «Я не знаю», — в ужасе застонал Максим. «Может быть, на квартиру Крамера? Может быть, к нему в загородный дом? Хотя нет, наверное, ее увезли в штаб-квартиру семьи». «Знаешь», — вновь включил плохого полицейского Мирон. «Вот ты сейчас совсем не уточнил, только вопросов к тебе добавилось». Он зловеще ухмыльнулся и поднял свое орудие пыток, демонстративно примериваясь, куда сделать новый укол. «Вот так и открываются люди с новой стороны. Если честно, то я совсем не уверен, что смог бы вот так же хладнокровно тыкать в кого-нибудь иголкой, зная, что это причинит такие сильные страдания. Понятное дело, что это не человек, а вампир, но все равно жалко как-то». «Я все расскажу!» — заорал бедняга по имени Максим из семьи Крамера. «Не надо, пожалуйста, не надо!» «Ну так рассказывай, а не зубы мне заговаривай!» — стряхнул лежащего на земле Мирон. «Давай, я тебя слушаю!» В этот момент вдалеке послышался шум сирен полицейских машин. Разговора, судя по всему, пока не получится. Кто-то из случайных зевак все-таки вызвал полицию. «Надо сваливать», — оглянулся на звук Мирон. «Это в окончателе, думаешь, он все-таки что-то расскажет?» «Я все расскажу», — встревожился вампир. «Поверьте мне, я не знал, что делаю». Мирон шлепнул вампира по щеке, заставляя его заткнуться, а затем, подняв на ноги, потащил к своей машине. Звук сирен приближался и внушал некоторое беспокойство. Не тем, конечно же, что нас арестуют, а тем, что в неразберихе этот кровосос может смыться. Все-таки в наставлениях для патрульно-постовой службы вампирам уделено категорически мало текста. Вернее, совсем не уделено. «Я не хочу в отдел», — заныл Мирон, пакуя вампира в багажник и стреноживая его серебряной нитью. «Опять покормить забудут». «Нашел время для шуток», — оборвал я его. «Прыгай за руль, а то сейчас еще и машина в ориентировке попадет». Под капотом что-то отчаянно дребезжало, но автомобиль довольно шустро набирал скорость, унося нас от места скоротечной стычки. «Позвони Мерзкому, скажи, что мы будем попозже», — просил я, набирая номер Эдика. Полковник выслушал сообщение гораздо спокойнее, чем я предполагал. В какой-то момент мне даже показалось, что прервалась связь, но экран телефона показывал полную устойчивость сигнала. «Привозите его ко мне!» Все тем же бесстрастным тоном распорядился Эдик. «Мерзкий орет, что с ним все хорошо, и он хочет найти Нину», сообщил тем временем Мирон, параллельно беседующий с нашим другом. Вот на эту новость Эдик отреагировал эмоциональней. Матюгнувшись, он сказал, чтобы юный майор не пытался наломать дров и ждал в госпитале. В скором времени должен решиться вопрос с его выпиской, и за ним приедет Саша. «Короче, не тормозите нигде, я вас жду», резюмировал полковник и отключился. Особняк на набережной, в котором последнее время квартировал Эдик со своими сотрудниками, никогда не производил на меня какого-то особенного впечатления. Ну, домик и домик, выстроенный в старом стиле и выглядящий достаточно симпатично. Нет, конечно, можно было задаться вопросом, зачем подразделению, в котором сотрудников раз-два и общался, четырехэтажный дом в старом стиле. Но, с другой стороны, есть он и есть. Дом, взирающий на реку своими фасадами в стиле то ли ренессанс, то ли барокко, умные люди старались обходить стороной. И пусть я не совсем человек, но тоже никогда не демонстрировал особого желания здесь побывать. Тем более нет бы его покрасить в какой-нибудь веселый и теплый оттенок, голубенький или зеленый, так нет же. Дом буквально козыряет своими серыми и коричневыми стенами, колер для которых, по слухам, Эдик составлял лично. Дом стоял немного в глубине от дороги, поэтому особняк мог похвастаться еще и собственным достаточно просторным двориком. Наверняка тот, кто строил здание в далекие времена, рассчитывал пространство таким образом, чтобы во дворе могла развернуться карета, запряженная лошадьми, но сейчас это было просто достаточно просторное пространство для машин. Металлические ворота в виде кованой решетки начали открываться, едва разбитый передок нашей машины в них уперся. Заехав внутрь и припарковавшись у главного входа, я с удивлением отметил, что в довольно просторном дворике совсем нет других машин, кроме служебной Toyota Эдика. Это что ж получается, все сотрудники сюда на общественном транспорте добираются? На высоком крыльце, обрамленном двумя каменными лестницами, стоял сам господин полковник и, не обращая на нас никакого внимания, что-то втолковывал по телефону невидимому собеседнику. Рядом с ним стоял Саша и терпеливо ждал окончания разговора. Мы вылезли из автомобиля и тоже молча смотрели на Эдика. «Хорошо», — наконец бросил кому-то на том конце разговора полковник и перевел взгляд на Сашу. «Госпиталь, забираешь Мерзликина, затем едете в лавку Моси. Список того, что мне нужно, я ему уже сбросил. А затем пули сюда. Понятно?» «Конечно», — кивнул Саша и, махнув нам рукой, легко сбежал по ступенькам к своему автомобилю. Вот теперь и нам досталось талика внимания от Эдика. «Ну и что вы ждете?» — спросил он нас, закуривая. «У нас вообще-то время поджимает». Мы вытащили из багажника испуганно вращающего головой вампира и потащили его внутрь здания. К моему удивлению, мы попали не в просторный холл, как можно было подумать, а довольно узкий коридор, сложенный из грубых камней с вкраплениями оранжевых самоцветов. Приглядевшись, я даже запнулся от удивления. «Ты чего?» — выругался Мирон. «Давай я его один понесу, если хочешь». «Это же янтарь!» — с детским восторгом воскликнул я. «Его здесь столько, сколько я с детства не видел». «Естественно», — услышал я голос Эдика. «Дешево, сердито». «А зачем он здесь? Причем в таком причудливом виде?» — пропыхтел Мирон, подходя к массивной металлической двери в конце коридора. Вампир, лежащий на его плече, посматривал на оранжевые вставки с опаской и внимательно прислушивался к нашим разговорам. «Разве это безопасно? Тем более для такого места, как ваш отдел. Янтарь же служит для активации энергетического потенциала. Из него часто артефакты делают или заклятия внутри камня помещают». «Это вообще-то очень разносторонний минерал», — пояснил полковник. «Он способен создавать доброжелательную и дружескую атмосферу в помещении, предотвращать ссоры, а еще вызывать на откровенность». «Вау!» — восхитился Мирон. «То есть коридор — это как бы фильтр. Ослабляет врагов и настраивает на откровенность». «Примерно так», — согласился Эдик, прикладывая к электронному замку подушечку большого пальца и открывая дверь. «Хотя мне почему-то думалось, что у этого коридора секретов гораздо больше». «Вот теперь мы попали в холл. Может быть, конечно, это что-то другое, но я не знаю, как иначе может называться круг диаметром метров 7-8. Был здесь белый пол, такие же белые оштукатуренные стены и множество дверей. Попытавшись посчитать их, я понял, что постоянно сбиваюсь. У меня начала кружиться голова, как будто я находился в центре крутящейся карусели, и мы крутились в разные стороны. Двери появлялись и исчезали. «Нам сюда». Эдик взялся за одну из ручек, и движение вдруг остановилось. «Подождите», — выдохнул вспотевший Мирон. «У меня, по-моему, голова закружилась». «Здесь так бывает», — спокойно пояснил полковник, подталкивая нас внутрь комнаты. «Места не хватает, поэтому пришлось немного поработать с пространством». В более подробные объяснения он вдаваться не стал, а я решил не уточнять. «Все равно в высоких материях я разбираюсь крайне плохо». Мне однажды пытались объяснить принцип работы портала для перемещения на расстояние, но мои мозги начали кипеть, плавиться и выплескиваться через уши уже на третьей минуте лекции. Поэтому проще просто принять ситуацию так, как она есть. Если машина работает без сбоев и едет туда, куда тебе нужно, то совсем не обязательно выяснять принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Я понял, что дверей и помещений в здании гораздо больше, чем кажется при взгляде снаружи. Значит, примем этот факт и успокоимся. Против моих ожиданий, в комнате, в которую завел нас Эдик, кроме нас никого не было. Несколько кресел, темные стены без окон, яркие лампы дневного света на потолке. Ну и три стула в центре, прикрученные к полу массивными болтами. Большой стол с включенным компьютером, на экранах которого сменяли друг друга самые безобидные пейзажи, и огромный телевизор на стене. «А где Всеволожская с Ингой?» Интересовался я, поворачиваясь к полковнику. «В другом месте», — неопределенно ответил Эдик. «Ими сейчас занимаются мои сотрудники. Да и не стоит Анастасии Семеновне волноваться лишний раз, выслушивая рассказы, как похищали ее дочь». Мирон усадил на стул с подлокотниками привезенного нами вампира, и Эдик, распустив путы, приковал его серебряными зажимами. «Ну?» — Выпрямился полковник, как бы любуясь своей работой и глядя на неудачливого похитителя с улыбкой. «Как дела?» Вампир облизал сухие губы и растерянно посмотрел на нас всех по очереди, явно не понимая, что от него хочет этот странный человек. «Ну что ж вы молчите, молодой человек?» Не скрывая сарказма, продолжил расспрос Эдик. «Это невежливо. В первую очередь по отношению к тем людям, которые пригласили вас в гости». «Меня не приглашали», — негромко выдавил из себя вампир. «Ой, ну давайте оставим эти небольшие условности», — махнул рукой полковник. «Рано или поздно нам все равно пришлось бы встретиться, потому что вы с друзьями залезли в наши дела. Не мы в ваши, а наоборот. И мне это очень сильно не нравится. Зачем Крамер похитил девушку?» «Я не знаю», — вновь завел старую пластинку молодой вампир. «Я только исполнял приказы старших членов семьи». «Юноша», — кратчевым тоном перебил его Эдик, — «поверьте мне, я прекрасно знаком с главой вашей семьи. Ему, конечно же, можно приписать некую излишнюю импульсивность. Это бесспорно. Но он явно не страдает отсутствием мозгов. И если он что-то делает, тем более настолько идущее вразрез с нормами человеческого права, то у него явно есть на это какая-то причина. И я никому не поверю, что никто из старших не задавался вопросами, зачем и почему. А значит, они могли что-то обсуждать, советоваться, и вы, соответственно, могли это слышать». «Нет, я ничего не слышал», — тут же заявил вампир в ответ на тираду Эдика. «Быстро», — он ответил слишком быстро, что является первым признаком лжи или негодования. И мой друг понял это так же хорошо, как и я. «Молодой человек», — еще более мягко начал говорить Эдик, так мягко, что даже у меня по спине побежали мурашки от предвкушения чего-то ужасного. «Вам же наверняка в детстве рассказывали страшные сказки, как разные нехорошие личности пытают вампиров. Неужели у вас есть желание узнать, что из этих рассказов правда?» «Нет». Судя по расширившимся глазам вампира, сказок было много. «Ну так и не заставляйте меня вам демонстрировать эти ужасы», — развел руками Эдик. «Бегущая кровь, осиновые спички, серебряное молоко. У меня очень богатая фантазия». «Я не знаю», — опять повторил вампир совсем упавшим тоном, но, заметив недовольство, Эдика тут же исправился. «Но я слышал, что она убила племянника Крамера. Провела ритуал передачи силы, причем вряд ли Олег был с этим согласен». «Олег?» — заинтересованно поднял бровь Эдик. «А фамилия у Олега случайно не Корневин?» «Я не знаю», — снова повторил вампир, а затем буквально забился в рыданиях. «Да правда не знаю». «Допустим», — согласился с ним Эдик. «А как вы тогда нашли ее? Москва не самый маленький город». «Вычислили по мобильнику», — сквозь слезы ответил вампир. «У старшего был планшет, и там на карте точка двигалась. Но я правда не знаю, как он это делал». Эдик пару минут смотрел на его дергание, видимо, что-то обдумывая, а затем нажал неприметную кнопку около компьютера. Некоторое время в комнате было тихо, если не считать всхлипываний молодого вампира, а затем дверь отворилась. На пороге стоял... не человек, это точно. Но сказать что-то более определенное было сложно. Вошедший был облачен в длинный брезентовый плащ, полы которого волочились за ним по полу. Лицо неизвестного скрывал противогаз, из-за чего складывалось ощущение, что мы оказались героями квеста по мотивам сталкера. «Отведи его на минус второй этаж», — попросил Эдик вошедшего. «Я поговорю с ним позже». Не говоря ни слова, неизвестный подошел к съежившемуся вампиру, освободил конечности от захватов и, внешне не напрягаясь, вздернул его над полом. Затем неторопливо развернулся и двинулся в сторону двери. Мы с Мироном молча смотрели на происходящее и не произносили ни звука, пока вампир с его странным конвоиром не закрыли за собой дверь. «Интересный персонаж», — аккуратно сформулировал свою мысль Мирон. «А кто это был?» «Мой помощник», — беззаботно ответил Эдик. «Чай, кофе хотите?» «Спасибо, мы не очень голодны», — отказался я за нас обоих. «Не внушают мне доверие это здание и его обитатели, поэтому не стоит экспериментировать и проверять, из чего у них кофе варится». «Ситуация довольно интересная», — задумчиво потер затылок Эдик, не удивившись моему отказу. «Грабецкий и Крамер. Любопытно». «Может, ты и нас немного просветишь?» — поинтересовался я у полковника, ушедшего в размышления. «Понимаешь, семья Крамера в разы слабее клана Грабецкого», — пояснил Эдик. «И у него должны быть очень веские основания, чтобы так открыто выступать против князя». «А погибшего племянника разве мало?» — пожал плечами Мирон. «У вампиров странные отношения между родственниками», — покачал головой Эдик. «Как бы они ни утверждали обратное, факт остается фактом. Тем более племянник — это даже не родной ребенок. Я до сих пор удивляюсь настойчивости в поисках дочери, а тут менее близкий родственник, который, судя по всему, не особо участвовал в делах семьи. Странно все это как-то». «Шеф!» — прозвучавший голос заставил меня буквально подпрыгнуть на месте. Вернее, даже не голос, а его обладатель. «Твою дивизию!» — заорал Мирон так же, как едва удержавшийся от нырка с перекатом. «Это кто?» Прямо из центра плоского монитора на нас лениво смотрела голова неизвестного науке и природе полупрозрачного существа. Шарик, выдвинувшийся из экрана и не имеющий никаких половых признаков. Начал что-то говорить, на поверхности этого шарика появился рот. Как только перестал, так все. Абсолютно гладкая поверхность с пробегающими по ней искорками. Причем это существо постоянно меняло цвет, будучи то голубым, то зеленым, а то и вообще оранжевым. А вот искорки всегда были желтыми. Как таковых глаз я не заметил. Впрочем, возможно, они ему были не нужны. «Это эксплорик», — явно наслаждаясь выражениями наших лиц, пояснил Эдик. «Можете с ним познакомиться, он не кусается. Так сказать, новое поколение потустороннего». «Он что, призрак?» — ошарашенно спросил Мирон. «Нет, хотя существуют и схожие черты». Эдик явно получал удовольствие от происходящего. «Это самообразовавшаяся энергетическая сущность. Когда мы пользуемся смартфонами, планшетами, ноутбуками, да практически любыми электронными устройствами, мы тратим свою энергию. А как мы знаем еще со школы, никакая энергия не пропадает бесследно. Если от позитива могут расцветать растения на подоконнике, то почему бы от негатива не ломаться техники? Это самый простой пример». «Лично для меня даже этот уже слишком сложный», — с недовольством пробурчал Мирон, вместе с тем внимательно слушавший Эдика. «Да ладно тебе», — со смешком махнул рукой полковник. «Если совсем по-простому, то все наши разговоры, сообщения и даже простой поиск информации несут энергетические заряды». «Даже поиск?» — изумился я. «Ну а почему нет?» — пожал плечами Эдик. «Один и тот же вопрос можно формулировать по-разному. Как мне кажется, частицы этих энергетических посылов застряли в каком-то сервере, где и образовался эксплорик. Уникальное существо, которое живет в интернете и питается энергетикой из глобальной сети. Ну а заодно обожает смотреть ролики в Ютубе». «Спасибо за презентацию», — все тем же безжизненным голосом отозвалась энергетическая сущность. «Вы забыли упомянуть, что я очень умный и очень полезный». «Самый умный и самый полезный», — с улыбкой согласился Эдди. «Он хулиганил в сетях одного очень уважаемого банка, попутно натуральным образом сводя с ума всех специалистов по информационной безопасности. А с недавних пор живет здесь. Даже пришлось покупать для него персональный сервер, так сказать, отдельную жилплощадь. Но он и правда способен найти в сети все, что угодно». «А почему эксплорик?» С любопытством поинтересовался я, с некоторой опаской подходя ближе и разглядывая неведомое существо. «Потому что мне так нравится», — ответил вместо Эдика детеныш новых технологий. «А ты не задумывайся, для людей это вредно. Материнка не выдерживает». «Ну и хамло же вы, батенька», — не выдержал я. «Я же просто поинтересовался». «А я ответил». Все так же неторопливо отозвался эксплорик и абсолютно без перехода продолжил. «Шеф, ну так как? Новости сообщать?» «Конечно», — с улыбкой на губах ответил Эдик. «Мы все в нетерпении». «Незаметно». Какой противный голос. У меня складывалось полное ощущение, что я разговариваю с машиной, но голова, торчащая из монитора, выглядела абсолютно живой. Такой дикий диссонанс действительно мог свести с ума. «Шеф, я уже говорил вам, люди вообще очень медленные существа. Там штаб-квартиру Крамера сожгли только что. Пожарных 6 экипажей. Скорые едут, полиция тоже. Из важного все». Безжизненные интонации эксплорика мешали восприятию информации, поэтому соображать я начал только после ошарашенного вскрика Эдика. «В смысле сожгли? Кто? Когда?» «Что знал, сообщил», — отстраненно ответил компьютерный дух. «Да подожди ты!» Эдик вскочил и начал как-то суетливо крутиться на месте. «Повреждения большие? Жертвы?» «Пока неизвестно. Там вообще все сгорело», — ответил эксплорик, и внезапно на стене включился огромный, 2 метра в диагонали, телевизор. «Смотрите новости».